Глава 15. Высшее существо. Пурушоттама-йога. Всевышний сказал: «Писания гласят, что вещественный мир подобен баньяновому дереву, корни которого растут вверх, а ветви вниз. Это дерево существует вечно, хотя и живет недолго. Его листья – ведические изречения. Зная, как устроено это дерево, человек постигает смысл священных писаний». Разъяснение. Корни окружающего мира берут начало в нематериальном мире, в обители Всевышнего. Это дерево произрастает от Всевышнего, а следовательно, удаляется от него. Ветви, растущие вниз, означают: чем больше душа действует из корыстных побуждений, тем в более низкие формы жизни она опускается. В Ведах это дерево называется ашватха, эфемерное или буквально то, что не доживет до завтра. При этом оно вечно, поскольку вырастает всякий раз, когда души, частицы сознания, начинают действовать ради собственной выгоды, то есть заново выстраивать цепь причин и следствий, карму. Листья на этом дереве олицетворяют собой последствия действия, описанные в разделе Вед под названием «Карма-канда». В Ведах также объясняется, что до тех пор, пока живые существа действуют из корыстных побуждений, дерево будет расти и плодоносить. Другими словами, хотя материальный мир произрастает из вечной иллюзии, майи, он недолговечен. И хотя живые существа растят и питают этот мир своей деятельностью, они могут упорядочить эту деятельность с помощью вет, срубить дерево под корень и вырваться из его цепких ветвей. В Шримад-Бхагаватам говорится: хотя в Ведах объясняется, что такое действие, бездействие и запрещенное действие, истинный смысл этих понятий остается недоступен даже великим мудрецам, поскольку в образе Вед в материальный мир приходит сам безграничный Господь. Истинный смысл Писаний скрыт за пышным языком и красивыми изречениями. Для того, чтобы обуздать своих чад и направить их на путь истинный, Господь цветистым языком живописует райские наслаждения и обещает их взамен благочестивой деятельности, подобно тому, как заботливый родитель дает больному ребенку лекарство в виде сладкого леденца. Заманивая своих детей в рай, Всевышний побуждает их отказаться сначала от греховной деятельности, а затем от мирской деятельности вообще. Итак, дерево материального мира вечно, поскольку произрастает из вечной энергии Бога, и временно, поскольку высыхает, как только живые существа перестают действовать. Либо по собственной воле, пожелав вернуться в обитель Всевышнего, либо против нее во время всемирного уничтожения. Конец разъяснения. Стих 2. Некоторые его ветви растут вверх, в миры небожителей, некоторые вниз, в миры людей, животных и еще более низких существ. Его побеги – три состояния иллюзии материи и объекты чувств – звук, запах, поверхность, вкус, цвет. У этого дерева есть корни, закрепившиеся внутри, в мире людей, занятых корыстной деятельностью. Разъяснение. Вечный и временный материальный мир населяют бесчисленные частицы сознания. Одни находятся в состоянии просветления, обитают в высших его сферах и мыслят себя богами, другие находятся в состояниях возбуждения и помрачения. живут в низших мирах, в оболочках людей, животных, деревьев, примитивных существ. Объекты чувств – звук, запах, поверхность, вкус и цвет – олицетворяют собой молодые побеги на ветвях деревьев материального мира, поскольку они – ничто иное, как видоизменившиеся пять основных стихий – земля, вода, огонь, воздух и пространство, которые возникают в индивидуальном сознании, когда ему требуется поле деятельности. Хотя основные корни дерева материального мира уходят вверх, некоторые из его ветвей становятся корнями и прирастают к почве человеческого общества, занятого корыстной деятельностью. Это означает, что желание людей наслаждаться плодами своего труда становится еще одной причиной или корнем дерева материального мира. Конец разъяснения. Стих 3 и далее. Глазами человека невозможно видеть это, опрокинутое вниз дерево. Без помощи писаний людям не дано понять, откуда оно растет, как развивается и на чем держится. Но в общении со святыми душа получает в руки острый меч отречения, срубает дерево иллюзорного существования, пустившее корни отвращения ко Всевышнему, и переходит на иной уровень бытия, откуда нет возврата к недолговечной жизни, прерываемой смертью. Там она находит убежище у стоп Господа и предается Ему с молитвой: «Я вручаю себя изначальному существу, моему повелителю, из чьей иллюзии произрастает вечное дерево призрачного мира». Кто порвал с суетной жизнью и ее страстями, отказался от общества порочных людей, кто остается невозмутимым в радости и горе, понимая, что это две стороны одной иллюзии, кто избавился от похоти и невежества и мыслит себя частью вечного мира, тот возвращается в мою обитель, в наивысшее место предназначения души. Тот, кого я забираю в свою высшую обитель, больше не возвращается в этот мрачный мир, где все временно. В отличие от призрачного мира, моя высшая обитель не освещается луной, солнцем или иным источником света, поскольку сама лучезарна. Сознание, душа – часть меня, моя особая сила, наделенная свободой. Будучи вечным, сознание получает во временное пользование ум и пять чувств, которые являются составными частями материи, иллюзии, то есть другой моей силы. Сознание также получает в распоряжение грубое тело и оживляет его чувствами. Покидая тело, она забирает с собой чувства и переносит их в следующее тело, подобно тому, как воздух переносит аромат цветка. Обретя органы чувств, уши, глаза, кожу, язык и нос, частица сознания пытается наслаждаться объектами чувств, звуком, цветом, поверхностью, вкусом и запахом. Глупцы не видят, как сознание живет в теле, как покидает его, как наслаждается объектами чувств. Однако тот, кто прозрел и смотрит на мир глазами мудрости, видит сознание внутри тела и то, как оно взаимодействует с внешним миром и как переходит из одного тела в другое. Погрузившись внутрь себя, любой может увидеть сознание, душу. Но глупцы, обитающие во внешнем мире и оскверненные похотью, не способны увидеть его, как бы ни старались. Я излучаю сияние, которое в бренном мире воспринимается как солнечный свет. Огонь и свет луны — это отражение света солнца. В виде солнца я проникаю в почву земли и поддерживаю ее обитателей. В облике луны я питаю злаки. Входя в тело живого существа в виде нисходящего и восходящего воздушных потоков, я становлюсь его пищеварительной силой и сжигаю 4 вида пищи. Как мировая душа, сверхсознание, я присутствую внутри каждой души, сознания, наделяя ее памятью и знанием или лишаю памяти и знания, в зависимости от ее поступков. Я приношу в этот мир знания в виде священных писаний и объясняю их подлинный смысл. Цель любого знания – постичь меня. Есть 2 вида сознательных существ. Те, что подвержены иллюзии, и те, что не подвержены. В этом мире все, от Создателя Вселенной до низшей твари, подвержены иллюзии, поскольку не понимают истинной цели, ради которой существуют. Не подвержены иллюзии и пороку лишь те, кто открыл свою изначальную природу слуги, кто понял, что он существует лишь для того, чтобы служить безусловной красоте. Они предаются играм со мной в моей вечной обители. Я, высшее существо, не отношусь ни к тем, кто видит истину, ни к тем, кто пребывает в иллюзии. Я, безусловная красота, стою над всяким сознанием и повелеваю всем сущим. Присутствуя в каждой точке бытия, я поддерживаю жизнь во всех душах. Я, безусловная красота, выше всякого вида сознания, подверженного и неподверженного иллюзии, порочного и непорочного. Поэтому священные писания называют меня высшим существом, Пурушоттамой. Кто понимает, что благодаря мне, безусловной красоте, существует все и вся, а сам я, вне своего творения, предаюсь блаженным играм со своими спутниками, тот обладает совершенным знанием. Такую душу я допускаю в свое общество и позволяю иметь со мной личные отношения. Теперь, Арджуна, когда я открыл тебе тайну всех писаний, ты можешь осуществить свое предназначение, как это сделали многие души с праведным нравом.